Седьмое. Тайфун миновал, и на рассвете город накрыла совсем другая буря. Бесконечные потоки журналистов из Токио хлынули на его улицы, полностью меняя атмосферу небольшого города. С самого начала дело оказалось очень запутанным, и более или менее ясные сведения появились лишь накануне ночью. На празднике в честь дня рождения представителей трех поколений семьи Аосава, известной в городе Ка династии врачей, произошло массовое отравление. Полиция, полагая, что он может обладать ценными сведениями, разыскивала молодого мужчину около 30 в черной бейсболке и желтом дождевике, около часа дня доставившего на праздник напитки. 17 погибших, отравляющее вещество на базе синильной кислоты цианида. Один выживший без сознания в критическом состоянии. 6 погибших – члены семьи Аосава, 4 – близкие родственники, остальные – местные жители и соседи. Полицейское управление префектуры разместило в городе штаб расследования, сделав официальное заявление о необходимости скорейшей поимки преступника и раскрытия столь жестокого и беспрецедентного дела. Более 50 сотрудников были привлечены к расследованию. Гибель представителей столь уважаемой семьи потрясла и местное сообщество, и медицинскую ассоциацию префектуры, породив множество догадок. Вот вкратце то, о чем писали газеты. Посреди ужасной бури детектив с коллегой из полиции томились в ожидании у стен больницы. Они молча сидели в машине, ощущая общественное давление и растущее внутри беспокойство. Медицинская ассоциация префектуры призывала к скорейшему раскрытию преступления. На горячую линию поступало огромное количество звонков от местных жителей, большей частью обеспокоенных тем, что среди них скрывается отравитель. Детектив и его коллега сидели молча, сложив руки на груди. Вдруг коллега нарушила молчание. «А ведь их день рождения в итоге стал днем их смерти». «Да, выходит так». Какова вероятность, что дни рождения представителей трех поколений одной семьи выпадут на один день? У меня, моего младшего брата и двоюродного брата также. Это не такая уж и редкость. Но ведь тут три поколения. Такое, должно быть, бывает редко. Глядя в окно, коллега продолжила бессмысленное рассуждение. Спустя ровно сутки после произошедшего Хисако Аосава пришла в себя и, по словам врачей, была достаточно спокойна, чтобы дать показания. Детектив был крайне разочарован, узнав, что девочка слепая, но она, несомненно, находилась на месте преступления. Они должны были найти хоть какую-то зацепку, что-то, что приведет их к преступнику, Теру. «Если бы вся семья, кроме тебя, вот так погибла в один день, что бы ты сделал?» По-прежнему, отвернувшись к окну, спросил коллега. «Хм, даже не знаю. Он не мог подобрать слова. Даже думать об этом не хотелось. А я ни за что не смогла бы быть единственным выжившим. Я бы последовала за ними». Детектив посмотрел на коллегу и на пустое место рядом с ней. Он не видел выражения ее лица, потому не мог сказать, серьезно ли она говорила или просто старалась заполнить тишину. Пока они шли по больничному коридору, медсестра, не переставая настойчиво, повторяла. «На первый взгляд она может казаться спокойной, но, пожалуйста, будьте осторожны». Ее голос звучал очень взволнованно. «Не забывайте о пережитых пациентам обстоятельствах. Эта девочка от начала и до конца была в одной комнате с умирающими в агонии членами семьи. Слышала все. Это ужасный, травмирующий опыт. Белый, холодный коридор. Внутри нарастало волнение. Детектив ощущал крайнее беспокойство. Всепоглощающий холод злого умысла, царивший на месте преступления днем ранее. Чувство, которого он никогда прежде не знал и не мог вообразить. Нечто за гранью его понимания». «Верно. Нечто за гранью человеческого понимания». Он сразу же отмахнулся от этой показавшейся ему нелепой идеи. Детектив стоял перед белой дверью в глубине коридора. Замок щелчком открылся. Кивнув, он и его коллега прошли мимо медсестры внутрь палаты. Подняв глаза, детектив увидел маленькую девочку, сидящую на больничной койке. В этот момент в его голове прозвучал голос жены – «Ты тоже можешь при первой встрече сказать, кто преступник?» Он всматривался в фигуру девочки. Та подтвердила, что все время находилась на месте преступления, сидя в плетеном кресле, которое никуда не передвигали. Затем детектив ответил голосу жены у себя в голове. «Да, могу. Прежде такого не случалось, но сейчас я точно могу сказать, кто преступник». Он не сводил глаз с ребенка, сидящего на больничной койке. «Это девочка передо мной».